к заводу. Он стоит вместе со своим поселком в 3-4 километрах от города, за рекой Тузлов. В тех же часах стали стягиваться войска и милиция. На мост через реку Тузлов вышли и стали танки. С вечера и до утра в городе и по мосту запретили всякое движение. Поселок не утихал и ночью. За ночь было арестовано и отвезено в здание городской милиции около 30 рабочих, зачинщиков. С утра 2 июня бастовали и другие предприятия города, но далеко не все. На Новочеркасском электровозо-вагоностроительном заводе общий стихийный митинг. Решено идти демонстрации в город и требовать освобождения арестованных рабочих. Шествие, впрочем, поначалу лишь человек около 300, ведь страшно, с женщинами и детьми, с портретами Ленина и мирными лозунгами прошло мимо танков по мосту, не встретив запрета, и поднялось в город. Здесь оно быстро обрастало любопытствующими одиночками и мальчишками. Там и сям по городу люди останавливали грузовики и с них ораторствовали. Весь город бурлил. Демонстрация Новочеркасского электровозо-вагоностроительного завода прошла по главной улице, Московской. Часть демонстрантов стала ломиться в запертые двери городского отделения милиции, где предполагали своих арестованных. Оттуда им ответили стрельбой из пистолетов. Дальше улица выводила к памятнику Ленина. Вместо выкинутого на переплавку клоттовского памятника атаману Платову и двумя суженными обходами сквера к горкому партии, бывшему атаманскому дворцу, где кончил Каледин. Все улицы были забиты людьми, а здесь на площади наибольшее сгущение. Многие мальчишки взобрались на деревья сквера, чтобы лучше видеть. А горком партии оказался пуст. Городские власти бежали в Ростов. Первый секретарь ростовского обкома Басов, чье имя вместе с именем генерала Плиева, командующего Северокавказским военным округом, будет же когда-нибудь надписано над местом массового расстрела. За эти часы приезжал в Новочеркасск и уже бежал, напуганный, даже, говорят, с балкона второго этажа спрыгнул, вернулся в Ростов. Сразу после новочеркасских событий он поехал делегатом на героическую Кубу. Внутри разбитые стекла, разбросанные по полу бумаги, как при отступлении в гражданскую войну. Десятка-два рабочих, пройдя дворец, вышли на его длинный балкон и обратились к толпе с беспорядочными речами. Было около 11 часов утра. Милиции в городе совсем не стало, но все больше войск. Картинно, как от первого легкого испуга, гражданские власти спрятались за армию. Солдаты заняли почтамт, радиостанцию, банк. К этому времени весь Новочеркасск в круговую был уже обложен войсками и прегражден был всякий доступ в город или выход из него. На эту задачу выдвинули и ростовские офицерские училища, часть их оставив для патрулирования по Ростову. По Московской улице, тем же путем, как прошла демонстрация, туда же, к горкому, медленно поползли танки. На них стали влезать мальчишки и затыкать смотровые щели. Танки дали холостые пушечные выстрелы, и вдоль улицы зазвенели витринные и оконные стекла. Мальчишки разбежались, танки поползли дальше. А студенты? Ведь Новочеркасск — студенческий город. Где же студенты? Студенты политехнического и других институтов и нескольких техникумов были заперты с утра в общежитиях и институтских зданиях. Сообразительные ректоры, но, скажем, и не очень гражданственные студенты. наверное, и рады были такой отговорке. Современных западных бунтующих студентов или наших прежних русских, пожалуй, дверным замком не удержишь. Внутри горкома возникла какая-то потасовка. Ораторов постепенно втягивали внутрь, а на балкон выходили военные, и все больше. Не так ли с балкона управления Степлага наблюдали и за кенгирским мятежом? С маленькой площади, близ самого дворца, цепь автоматчиков начала теснить толпу назад, к решетке сквера. Разные свидетели в один голос говорят, что эти солдаты были нацмены, кавказцы, свежепривезенные с другого конца военного округа, и ими заменили стоявшую перед тем цепь из местного гарнизона. Но показания разноречат. Получила ли перед тем стоявшая цепь солдат приказ стрелять, и верно ли, что приказ был не выполнен из-за того, что капитан, принявший его, не скомандовал солдатам, а кончил с собой перед строем? По этой версии, солдаты, отказавшиеся стрелять в толпу, сосланы в Якутию. Самоубийство офицера не вызывает сомнения. Но неясны рассказы об обстоятельствах, и никто не знает фамилии этого героя совести. Толпа пятилась, однако никто не ждал ничего дурного. Неизвестно, кто отдал команду. Известно тем, кто близко был, но тот или убит, или изъят. Но эти солдаты подняли автоматы и дали залп поверх голов. Может быть, генерал Плиев и не собирался сразу расстреливать толпу. Да события развивались по себе. Данный поверх голов залп пришелся по деревьям сквера и по мальчишкам, которые стали оттуда падать. Толпа взревела. И тут солдаты, по приказу ли, в кровяном ли безумии или в испуге, стали густо стрелять уже по толпе, притом разрывными пулями. Кенгир, помните? 16 на вахте. 47 убитых только разрывными пулями засвидетельствованы достоверно. И уж они-то генералом Плиевым были задуманы. Толпа в панике бежала, теснясь в обходах сквера, но стреляли и в спины бегущих. Стреляли до тех пор, пока опустела вся большая площадь за сквером, за Ленинским памятником, через бывший Платовский проспект и до Московской улицы. Один очевидец говорит, впечатление было, что все завалено трупами. Но, конечно, там и раненых было много. По разным данным, довольно дружно сходится, что убито было человек 70-80. Несколько меньше, чем перед Зимним дворцом, но ведь 9 января вся разгневанная Россия ежегодно и отмечала, а 2 июня, когда начнем отмечать? Солдаты стали искать и задерживать автомашины, автобусы, грузить туда убитых и раненых и отправлять в военный госпиталь за высокую стену. Еще день-два ходили те автобусы с окровавленными сиденьями. Так же, как и в Кенгире, была применена в этот день кинофотосъемка мятежников на улицах. Стрельба прекратилась, испуг прошел, к площади снова нахлынула толпа, и по ней снова стреляли. Это было от полудня до часу дня. Вот что видел внимательный свидетель в 2 часа дня. На площади перед горкомом стоят 8 танков разных типов. Перед ними цепь солдат. Площадь почти безлюдна, стоят лишь кучки, преимущественно молодежь, и что-то выкрикивают солдатам. На площади во вмятинах асфальта лужи крови, не преувеличиваю. До тех пор я не подозревал, что столько крови вообще может быть. Скамьи в сквере перепачканы кровью, кровавые пятна на песчаных дорожках сквера, на побеленных стволах деревьев. Вся площадь исполосована танковыми гусеницами. К стене горкома прислонен красный флаг, который несли демонстранты. На древко сверху наброшена серая кепка, забрызганная бурой кровью. А по фасаду горкома кумачевое полотнище, давно висящее там, народ и партия едины. Люди ближе подходят к солдатам, стыдят, проклинают их, как вы могли, в кого вы стреляли, в народ стреляли. Они оправдываются, это не мы, нас только что привезли и поставили, мы ничего не знали. Вот расторопность наших убийц, а говорят неповоротливые бюрократы. Тех солдат уже успели убрать, а поставить недоумевающих русских. Знает дело генерал Плиев. Постепенно, часам к 5-6, площадь снова наполняется народом. Храбрые новочеркасцы. По городскому радио все время: граждане, не поддавайтесь на провокацию, расходитесь по домам. Тут автоматчики стоят, и кровь не смыта, а они снова напирают. Выкрики больше, и снова стихийный митинг. Уже известно, что в город прилетело, да, наверное, еще к первому расстрелу, 6 высших членов ЦК, в том числе, конечно, Микоян, специалист по будапештским ситуациям, Фрол Козлов, Суслов, остальных называют неточно. Они остановились, как в крепости, в здании КУККС, курсы усовершенствования кавалерийского командного состава, бывший кадетский корпус. И делегация молодых рабочих завода послана к ним рассказать о происшедшем. В толпе гудят: «Пусть Микоян приедет сюда, пусть сам посмотрит на эту кровь». Нет, Микоян не приедет. Но вертолет-дозорщик низко облетает площадь часов около 6, рассматривает, улетел. Скоро из КУККСа возвращается делегация рабочих. Это согласовано. Солдатская цепь пропускает делегатов, и в сопровождении офицеров их выводят на балкон горкома. Тишина. Делегаты передают толпе, что были у членов ЦК, рассказывали им про эту кровавую субботу, и Козлов плакал, когда услышал, как от первого залпа посыпались дети с деревьев. Кто знает Фрола Козлова, главу ленинградских партийных воров и жесточайшего сталиниста? Он плакал. Члены ЦК пообещали, что расследуют эти события и сурово накажут виновных. Ну, так же и в особлагах нам обещали. А сейчас необходимо всем разойтись по домам, чтобы не устраивать в городе беспорядков. Но митинг не разошелся. К вечеру он густел все более. Отчаянные новочеркасцы. Есть слух, что бригада политбюро в этот вечер приняла решение выселить все население города поголовно. Верю, ничего б тут не было дивного после высылок народа. Не тот ли же Микоян и тогда был около Сталина? Около 9 вечера попробовали разогнать народ танками от дворца. Но едва танкисты завели моторы, люди облепили их, закрыли люки, смотровые щели, танки заглохли. Автоматчики стояли, не пытаясь помочь танкистам. Еще через час появились танки и бронетранспортеры с другой стороны площади, а на их броне сверху — прикрытие автоматчиков. Ведь у нас какой фронтовой опыт? Мы же победили фашистов! Идя на большой скорости, под свист молодежи с тротуаров, студенты к вечеру освободились, они очистили проезжую часть Московской улицы и бывшего Платовского проспекта. Лишь около полуночи автоматчики стали стрелять трассирующими в воздух, и толпа начала расходиться. Сила народного волнения. Как быстро ты меняешь государственную обстановку. Накануне комендантский час и так страшно, а вот весь город гуляет и свистит. И неужели под корою полустолетия так близко это лежит? Совсем другой народ, совсем другой воздух. 3 июня городское радио передало речи Микояна и Козлова. Козлов не плакал. Не обещали уже и искать виновников среди властей. Говорилось, что события спровоцированы врагами, и враги будут сурово наказаны. Ведь с площади люди уже разошлись. Еще сказал Микоян, что разрывные пули не приняты на вооружение советской армии, следовательно, их применяли враги. Но кто же эти враги? На каком парашюте они спустились? Куда они делись? Хоть бы увидеть одного. О, как мы привыкли к дурачению! Враги, и как будто что-то понятно. Как бесы для средневековья. Вот новочеркасская учительница в 1968 году авторитетно рассказывает в поезде. Военные не стреляли. Раз только выстрелили в воздух предупредить, а стреляли диверсанты разрывными пулями. Откуда взяли? А у диверсантов все, что угодно есть. И в военных, и в рабочих они стреляли. А рабочие, как обезумели, напали на солдат, били, а те-то при чем?